Глава 222. Мы никогда не сможем отмыться от этого позора. Однако у нас появился шанс искупить свою вину. Хотя бы частично. Метод прост. Натянули поводья и в бой. Уничтожим их всех. Владыка земель Калиан Пирик, который для войск был больше, чем просто лидер, был в первых рядах кавалерийского авангарда. Так как навыки Калиана в верховой езде были самыми лучшими, он сразу же проявил себя как лучший из лучших. По земле начал растекаться топот копыт. Поднялась пыль, которая шлейфом тянулась за войсками людей, надвигающимися с трех сторон к центру равнин. Столкновение с нежитью было просто ужасающим, так как войска сразу же начали подминать их под себя, буквально растаптывая их в пыль. Все шло по плану. Это было лишь из-за того, что, потеряв силу бессмертия, они стали уязвимыми. Нежить с восточных равнин умирала окончательно, даже не успевая ничего сделать. Треск костей был невыносим. Их черепа раскалывались, конечности ломались сразу в нескольких местах. Органы вылетали из разорванных брюх, после чего они просто обращались в прах. Конечно, так как нежити было гораздо больше, чем войск людей, кавалерии не удалось за один рывок уничтожить всю армию нежитей. Их главной задачей было внесение хаоса в лагерь, создание суматохи перед основным столкновением, а также поднятие боевого духа союзных войск. Сразу же после кавалерийского штурма равнин с трех сторон начали доноситься ожидаемые кличи. Это были основные войска, пехота трех наций, которая вошла на восточные равнины уже после кавалерии. «Смелые воины Гринривера, сразимся же с монстрами перед нами, которые не могут умереть. Если мы не одержим победу, если мы не выживем здесь, то эти монстры обрушатся ночным кошмаром на наши земли, разорят города и убьют наших близких». Жен, родителей и детей. Коронованный принц Хайден из империи Гринривер был на удивление многих в первых рядах основной массы войск, плечом к плечу со вторыми рыцарями империи. Более того, он повышал боевой дух войск за счет необычного навыка риторики. «Те, кто не может смотреть на такой ужас, те, кто не хочет избавить от него земли». Коронованный принц поднял меч, окруженный вторыми рыцарями империи и несколькими магами. Он был во главе основных войск, несмотря на то, что все, включая императора, Яна и Оливера, пытались отговорить его. Это было не просто ради соревнования или проявления себя на людях. Принц Хайден долго размышлял над этим, и его решение было взвешенным, подкрепленным твердостью воли и духа. «Не робейте и следуйте за мной, а ради меня, королевской семьи и всех своих друзей, за страну, за Гринривер, за человечество!» Были ли услышаны намерения принца Хайдена? Все войска империи Гринривер были готовы следовать за Хайденом, хоть в пекло. Они начали маршировать вперед и повторяли то, что недавно произнес Хайден. «За человечество! За человечество! За человечество!» Коронованный принц Хайден убрал меч в ножны и без промедления рванул вперед, вместе с основным войском, по пути, которым уже еще недавно прошла кавалерия. Хоть он и обучался последнее время у Оливера, его успехи в фехтовании были посредственными, ниже среднего, если точнее. Однако недавно он обрел свое собственное, особенное оружие, благодаря которому и нашел в себе смелость отправиться в эту опасную экспедицию. Что-то щелкнуло, и принц Хайден расстегнул особый ремень, который был у него на поясе. Он достал некий объект с очень длинной рукояткой. Он не был похож ни на меч, ни на лук и ни на арбалет. Это был, судя по внешнему виду, очень легкий объект, совсем не похоже на смертоносное оружие, отчего область его применения с виду не определишь. В Вскоре магический снаряд сорвался с кончика оружия Хайдена, которое он держал в руке. Со свистом снаряд пробил голову одного воина из армии нежити. Хоть по размерам его магический снаряд не уступал стандартным, его проникающая способность и скорость были просто поразительными. Раз. Объект, которым орудовал Хайден, назывался грохопалкой, которая была создана с применением магических технологий. Это было произведение искусства Серама. Достаточно проблемный в изготовлении предмет, который нашел свое применение в руках принца Хайдена. 2. Хайден не задумывался о полезности данного предмета после того, как Ян преподнес его в качестве подарка. Однако в его руках это оружие оказалось весьма эффективным. Это не было преувеличением, так как Хайден никогда не промахивался, если применял это оружие. Это был, пожалуй, первый раз, когда у Хайдена было что-то, кроме самоуверенности, благородного происхождения и дурманящего таланта. 3. Коронованный принц не промахивался, даже учитывая происходящий хаос, что было достижимо благодаря беспрецедентному таланту, который воистину ошеломлял. «Вперед!» — крикнул коронованный принц Хайден, грохотальщик человечества.